Глава 12. «Кто бы сомневался», — произнес я на выдохе, когда Кара распахнула передо мной дверь хижины и молча пригласила войти. «Не впервые ведь от обязанностей увиливаешь. Спасибо и на том, что теперь я хотя бы знаю, где тебя искать, повеса чертов». Кайрос сидел все на том же месте, подперев щеку кулаком, а лежащая на столе спиритическая доска и исписанный лист бумаги красноречиво намекали на их с целительницей незавершенный разговор. «Своеобразный такой разговор, побуквенный». «А чего сразу повеса-то?» — искренне возмутился Рогатый. «Есть, знаете ли, и такие женщины, с которыми интереснее диалог поддержать, нежели под юбку заглянуть». «Так я тебе и поверил. Проверять, о чем они там с Карой судачили, я не стал. Все же тайна личной переписки должна оставаться тайной, а у меня не было желания совать нос в чужие дела. К тому же куда сильнее меня напрягла девушка-оборотень, которая сидела сейчас в дальнем углу хижины и зыркала на меня оттуда поблескивающими глазками. А уж сколько эмоций было в этом взгляде, просто загляденье. Мы с Кайросом как раз работаем над тем, чтобы ее разговорить». Ввела меня Кара в курс дела. Получается, честно говоря, не очень. Она и слышать никого не хочет, кроме некоего господина. Причем сидела девчонка до сих пор в моей окровавленной ночной рубахе, и этот факт я незамедлительно подметил. Ее одежда в клочья разорвалась во время превращения. Может, найдется что-нибудь на замену? «Да я бы с радостью ее переодела, но, похоже, твоя сорочка нравится ей больше». Невесело усмехнулась темная. «По крайней мере, снять ее она мне не дает. В угол забилась теперь и шипит, если ближе подойти. Одними успокоительными на травках тут не отделаешься». «Имя свое назвала хотя бы?» «Нет, все еще нет». «Что ж», — тяжело вздохнул я и сделал шаг по направлению к гостье. «Тогда попробуем еще раз». «Кем ты являешься, нам и так уже известно», — начал я, а блондинка хищно прищурилась. «Если твой господин ищет в бездне что-то конкретное, тогда почему отправил тебя одну, а не явился сюда с собственной персоной? Уверен, что у него было бы куда больше шансов выторговать пропуск за справедливую цену». «Я уже говорила, что никто меня сюда не отправлял», — прошипела девчонка в ответ. «Значит, какой-никакой контакт установить уже удалось. Можно двигаться дальше». «И в бездну ты решила спуститься по собственному желанию? Тайком от своего господина?» Сделал еще один короткий шаг вперед. «Ради его же блага!» — неуверенно произнесла та, приобняв колени руками. «Если припомнить, о чем она бормотала минувшей ночью, суть была в том, чтобы ее господин продолжал жить». В таком случае версия Кайроса об особом виде Ихора выглядела только еще более правдоподобно. Ихор, продлевающий жизнь, Ихор, исцеляющий хвори. Разве такой вообще существует? Представление хотя бы имеешь, насколько там опасно? Если скверно помутит твой рассудок до того, как твари разорвут тебя на части, ты обратишься в одного из них. Даже группы известных авантюристов пускают в бездну все реже после череды подобных обращений. Никто, знаешь ли, не хочет наткнуться на разумную тварь во время рейда. Взять с нее нечего, а вот проблем она может доставить массу. «Вот потому я и пришла именно сюда, к человеку, который дорожит каждой копейкой и при этом с легкостью способен расправиться даже с обращенными тварями. Другие отказали бы мне сразу или запросили бы сумму в разы крупнее той, что я готова заплатить». «И кто же рассказал тебе обо мне?» Изогнул я бровь и сделал еще шаг. «Твой господин?» «Мой господин умный человек, и я доверяю каждому его слову», заявила девушка, гордо задрав голову. «Тогда расскажи мне, кто он такой, и, возможно, мы вместе придумаем, как достать из бездны то, что вам обоим так необходимо. Раз уж он такой умный и осведомленный человек, как ты утверждаешь, то договориться о сотрудничестве на выгодных условиях сумеем, разумеется, если ему самому есть что предложить». Кара с Кайросом наблюдали за нашими переговорами со стороны, благоразумно не вмешиваясь. Для Кайроса это была прям удивительная тактичность. «Боюсь, что ему нечего вам предложить», — отвела блондинка взгляд и уткнулась носом в колени. «И он слишком гордый, чтобы просить помощи у кого-либо. Он скорее позволит смерти забрать себя. Вот поэтому я и решила сама обо всем позаботиться. Хотя бы попытаться, но какая уже разница?» «Действительно, своих-то проблем предостаточно, а помогать незнакомцу, взявшему на себя смелость приютить оборотня, при том без ясной выгоды для себя, такой себе размен. Неравносильный ни разу. Но, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Помнится, у меня никакого желания не было переманивать на свою сторону наемников. Однако, как оказалось, впоследствии игра стоила свеч. Может, и в этот раз следовало пойти девчонке и ее хозяину навстречу». «Ты величаешь его господином, но при этом утверждаешь, что предложить ему нечего». На свой страх и риск сократил я расстояние с девушкой до минимального и присел перед ней на корточки. «Он из обнищавших дворян?» «Или...» «Господин попросил держать информацию о себе под строжайшим секретом!» Вновь попыталась блондинка возвести стену между нами. «И все же...» «Если бы я согласился помочь вам обоим, неужели этот секрет важнее его жизни? Подумала бы хорошенько, прежде чем отказываться». Вот тут девушка уже прикусила губу, ведя невидимую борьбу с собственными сомнениями. Поверить мне на слово и проболтаться, или же оставить все как есть, а, возможно, прорваться в бездну силой с малыми шансами на удачный исход сего мероприятия. «Если твой господин борется с каким-то недугом, я смогла бы провести осмотр и узнать, насколько все серьезно». Только сейчас вмешалась Кара в наш диалог. «В любом случае, его светлейшество человек благородный и не запросит у него цену превыше той, что он способен будет заплатить. Даже если мой господин всего лишь простолюдин?» Впилась в меня блондинка испытующим взглядом. «И сейчас за душой не имеет ни копейки лишней. Какое вам тогда вообще может быть до него дело?» «Но чем-то ведь на жизнь он зарабатывает?» — спокойно выдержал я ее взгляд. «Или зарабатывал раньше?» «Когда-то раньше он...» — произнесла девушка и тут же осеклась. «Все еще боролась с собой и терялась в догадках, стоит ли нарушить данную своему господину клятву. Затем судорожно вздохнула, окончательно взвешивая все «за» и «против». И, наконец-то, ответила. «Когда-то раньше он был алхимиком». Самоучкой, само собой, денег на обучение и получение всяких ненужных бумажек у него не было. Выходит, и алхимической деятельностью он занимался незаконно, догадался я. Девчонка скривила губы, хотя ее реакция красноречиво подтверждала мои слова. Например, изготавливал реагенты из подручных материалов и сбывал их на черном рынке. Продолжил развивать мысль, может, даже порох? Без лицензии вариантов у него было немного. Хотя сказать по правде, этого алхимика-самоучку тоже можно было понять. Я ни в коей мере не одобрял его преступную деятельность. Вот только если твоя душа лежит к науке, а шансы поступить в академию и получить специализированное образование у представителя простого сословия равняются практически нулю, тут волей-неволей придется выкручиваться. Мы же не выбираем, в какой семье нам рождаться, а обучение в Академии наук порой и некоторым аристократам не по карману. Простолюдину туда и подавно не пробиться, если не удалось заранее получить протекцию. «Я бы не отказался от услуг личного алхимика», — обнадежил я девушку. «Даже от самоучки без лицензии, при условии, что дело свое он знает и потенциал имеет хороший. Ну а к людям, что поступают в услужение моему роду и служат ему верой и правдой, я отношусь с благосклонностью. Теперь-то ты согласна отвести меня к своему господину? Или предпримешь еще одну попытку приставить мне кинжал к горлу?» На этот раз думала девчонка недолго. «Только если ты дашь слово, что после вашей встречи никто его не тронет. И во время встречи тоже». «Что ж, тогда никто твоего ненаглядного господина не тронет и пальцем». Не стал я спорить с нагловатой особой. «К тому же меня и самого успел заинтересовать этот горе-алхимик, чего уж греха таить. Даю слово высокородного. И, может, хотя бы сейчас, наконец, скажешь, как тебя зовут?» «Меня зовут Злата». Слово высокородного. Интересно. Сколько вес оно имеет в настоящем времени, если бандит с большой дороги бывает честнее иного графа? С такими мыслями я понемногу начинал засыпать в подпрыгивающей на кочках карете. Кара сидела подле меня с задумчивым видом, созерцая окрестности, даже принарядилась для поездки в город. Узкое черное платье с высоким воротником. Вероятно, Алиса подарила ей одно из своих старых и нити самодельных бус, которые со сдержанным фасоном платья смотрелись своеобразно, если не сказать нелепо. А вот Злату, которая сидела напротив нас, нахохлившаяся, как воробей на морозе, переодеть в нормальную одежду оказалась той еще задачкой. Ни в какую она не хотела снимать мою чертову ночную рубашку, вернее, окровавленные лохмотья, оставшиеся от нее. Рычала, скалилась, пока Кара не предложила девчонке прийти к компромиссу, надеть эту сорочку под одежду. Добротная ткань, аккуратный пошив. Я, конечно, понимаю, что настолько удобная и приятная к телу вещь могла прийтись по душе особе вроде нее, но не откровенное же рванье с пятнами засохшей крови. И что вообще творится в ее голове? Как вы с господином познакомились? Нарушил тишину бархатный голос Кары, убаюкивающий еще сильнее, чем дорога. «Он меня спас», — лаконично ответила блондинка. А потом с неохотой дополнила. «Вытащил мою ногу из капкана, когда я была совсем еще маленькой». «Из капкана?» «Это долгая история, вряд ли ты хочешь ее услышать». «И все же я не против долгих историй, особенно в дальней дороге, разумеется, если ты сама не против рассказать мне такую». Прежде чем уснуть, я успел услышать эту историю целиком. О том, как Злате вместе с матерью пришлось сбежать в брешь, которая в итоге привела их в наш мир. По нашу же сторону бреши авантюристы устроили на новоприбывших настоящую охоту. «Золотистые шкурки особенно ценные, вот что они тогда сказали», пробурчала девушка под нос. «И мой господин, он был одним из них. Когда мама бросилась бежать, они окружили нас, а самые хитрые, и наставили те капканы. Как раз в такой мама и угодила. Сказала мне бежать, не оглядываясь, а потом и я попалась». «Сколько же лет тебе тогда было?» Голосом полным сочувствия поинтересовалась Кара. 6, кажется. Я точно не помню то время». «А дальше?» «А дальше мне повезло, что господин отыскал меня первым. Пока его дружки сокрушались, что перед смертью мама приняла человеческий облик, и шкуры им теперь не видать, господин освободил меня и вывел из леса. Потом выходил. На ноге до сих пор шрам остался, видишь? Здоровенный, да? Вот с тех пор мы вместе и живем. Скрываемся не только от городовых, но и от его приятелей давних». Сказать по правде, любопытно было послушать о злоключениях вполне себе разумной твари, которую и человеческому языку обучить смогли, и приучить к жизни среди людей. Звериного у нее еще было в достатке, взять бы, к примеру, ее грязную выходку минувшей ночью. Живьем готова была меня загрызть, не получив желаемого. В остальном манер ей явно не доставало и обходительного обращения к тем, кто выше по статусу, но справедливости ради. Воспитывали-то девчонку не в пансионе для благородных девиц. «Ваше светлейшество!» — сквозь сон расслышал я. «Ваше светлейшество, Влад!» А когда приоткрыл глаза, первым, что я увидел, была спина Златы. Девушка уже покидала карету. «Похоже, мы на месте», — с улыбкой сообщила мне Кара. «Так крепко уснули, что даже будить не хотелось, но, к сожалению, пришлось». «Ничего», — успокоил ее и принялся разминать затекшие в неудобном положении плечи. «Пары часов вполне хватит, чтобы пережить этот сумасбродный день». Очередное видение памяти крови ничего полезного не принесло. Еще один напряженный бой под аллеющим небом и десятки смертей от лап порождений бездны. Предки основательно так готовили меня к предстоящему кошмару. Вопрос состоял лишь в том, когда он грядет. Вероятно, более исчерпывающие сведения о подготовке к нему я смогу получить, пожрав душу еще одного высшего демона. Где бы только наткнуться на него на верхних этажах бездны, разве что объявится еще один изгой, отвергнутый советом и списанный в утиль вроде Кайроса с Хашибаром. Впрочем, надеяться на подобное явно не стоит. Выйдя из экипажа, бегло осмотрелся по сторонам и понял, что в этой части Иркутска никогда прежде мне бывать не доводилось. Должно быть, где-то на окраине остановились. Широкая грунтовая дорога между двумя рядами бревенчатых домов уходила вдаль, где-то впереди виднелась башенка местечковой церквушки. Остервенело лаяла собака за одним из заборов, а на лавке неподалеку от нас сидел старик в утепленном на вид бушлате и с умиротворенным выражением лица затягивался папиросой. «Хотела бы я скрыться от чужих глаз, поселилась бы в густой чаще», озвучила Кара свои мысли, «но и здесь, кажется, не так плохо». Злата чуть ли не в припрыжку направилась к калитке дома, напротив которого мы остановились, и мы с Темной, немного погодя, последовали за ней. Понятное уже дело, что прием нас ожидает не из теплых, но к таковым, как глава опального рода, я привыкнуть уже успел. В небольшом внутреннем дворике мы ступили на покосившееся крыльцо, вела к которому не лестница, а покатая деревянная платформа. Дверь со скрипучими петлями приоткрылась перед нами, и вот мы уже внутри, в сенях, пропитавшихся запахом пыли и колотых дров. Злата украдкой подмахнула нам рукой, открывая дверь в переднюю комнату, теплую и светлую, и мы с Карой вошли туда следом за девушкой. «Это ты, Злата?» — донесся до моих ушей приятный мужской голос, причем достаточно молодой. Через несколько мгновений перед нами показался и его обладатель. Он выехал в переднюю из соседней комнаты на самодельной инвалидной коляске и уставился на нас с Карой со смесью подозрения и ужаса в глазах. Вероятно, об этом недуге Злата и вела речь. Или же инвалидность была всего лишь одним из его симптомов? На вид этому мужчине с темнорусыми волосами чуть ниже плеч было не больше 35 лет. На бледном сухощавом лице особенно ярко выделялись пролегшие под глазами круги, то ли из-за прогрессирующей болезни, то ли от недосыпа. Одет он был в простую рубаху, а ноги его прикрывал шерстяной плед в черно-зеленую клетку. «А вы еще кто такие?» «Злата», — повернул он голову к своей подопечной за подсказкой, на что девушка тут же метнулась вперед, присела перед креслом на корточки и взяла руки мужчины в свои. «Эти люди обещали мне добыть для тебя чудотворный ихор». С нескрываемым восторгом обратилась она к нему. «Разве же это не та самая надежда на исцеление, о которой ты так мечтал?» «Чудотворный ихор?» И снова Кайрос оказался прав. «Вот только сам я слышал сейчас о таком впервые». «Какая же ты у меня дурочка, Злата!» Беззлобно укорил ее мужчина и опустил худую ладонь на золотистую макушку девушки. «Я ведь не единожды уже говорил тебе, что этот ихор всего лишь красивая легенда и ничего кроме». «Но если есть хоть какой-то шанс, то нам обязательно стоит им воспользоваться», незамедлительно возразила та, упрямо стоя на своем. Затем мужчина вновь поднял глаза на нас с Карой, нахмурился, прикусил губу. Возможно, раздумывая, кто мы вообще такие и каким образом его подопечной удалось на нас выйти. «Мое имя Захария, а белые волосы вашего светлейшества говорят красноречивее любых слов». Наконец произнес он с грустной улыбкой. «Прошу прощения за такое скудное гостеприимство, но я просто все еще отказываюсь понимать, что здесь происходит. Может быть, вы сможете просветить меня?»